Митрофанова едва дождалась, когда приедет Стрешнев. Ждала она в прямом смысле слова у окна, так и простояла с утра, боясь пропустить его машину. Она не могла заставить себя позвонить, хотя это было бы проще всего. За окном падал снег неторопливыми, мягкими, совсем не московскими хлопьями. Засыпал уютный издательский дворик и наряженную елочку. Вокруг елочки похаживал веселый толстый дворник Фазиль в фартуке, а за ним бегала большая черная собака. Дворник широкими размашистыми грибками, как хороший пловец, отмахивал в сторону снег, а собака припадала на передние лапы, заскакивала в пушистый легкий сугроб, зарывалась носом, валялась, в общем, проделывала всякие чудеса, а Фазиль хохотал и кидал в нее рукавицей. «Ну где же ты?» — цедила Митрофанова. «Приезжай скорее, ну!» Но Стрешнев все никак не ехал. Она уж и курила, открыв нараспашку окно. Завидев ее, Фазиль сдернул ушанку и поклонился, и Митрофанова из окна поклонилась тоже. Закрыв раму, она барабанила пальцами по стеклу, присаживалась на подоконник, трогала листья какого-то диковинного растения, подаренного ей директрисой на прошлый день рождения издательства. Катя, не слишком любившая цветы, какое-то время надеялась, что растение благополучно загнется, но оно процветало, удивительно даже. А Стрешнев все не ехал. Завидев, наконец, его машину, заползавшую во двор, она сорвалась с места, каблук подвернулся, и она чуть не упала. Хорошо, что каблуки средние. Она никогда не позволяла себе высоких, тем более шпилек, без которых жить не могла Маня Поливанова. Она собиралась перехватить Стрешнева внизу, уволочь его в укромное место и выложить все, что она узнала. Сенсационная, неправдоподобная, дикая история. Алекс Лорер работает теперь в их издательстве. Значит, бабка затеяла что-то такое, о чем они даже не могли догадываться. И это требует обсуждения и принятия решительных мер. Она совсем не знала, каких именно, и ей необходимо было посоветоваться. От Мани мало толку. Во-первых, она не слишком разбирается во внутренних делах издательства, а во-вторых, у нее с этим самым загадочным и невероятным Алексом Лорером совершенно неожиданно и не кстати случился роман. Митрофанова и в этом видела для себя угрозу и происки неведомых врагов. Как это возможно? Роман с Лорером. Это даже не человек, это какой-то мифический персонаж, слишком неоднозначный и сложный. Впрочем, фотографию Лорера она раскопала очень быстро, и на фотографии совершенно точно был новый заместитель, только волосы еще длиннее, чем сейчас. Голливуд, одним словом. Или наоборот, что ли, французский кинематограф. Да и копать особенно не пришлось. Про запах вечности не написали в свое время только самые ленивые репортеры, а журнал «День сегодняшний» целое расследование провел и даже фотоотчетом его снабдил. Катя внимательно изучила и снимки, и расследование. День сегодняшний упивался сенсацией. Русский выскочка присвоил иностранный роман, шутка ли? Но в комментариях был осторожен. В том смысле, что шут его знает на самом деле, кто и что там присвоил, а роман-то отличный. И национальная гордость поминалась, и русский характер, и раболепие перед иностранцами, берущее начало еще при дворе Петра Великого, где все русские от первого до последнего считались ретроградами и дураками, а все иностранцы, включая цирюльников и лошадников, прогрессистами и умниками. А вдруг это правда? И «Запах вечности» написал непонятный длинноволосый парень, слонявшийся по издательству «Алфавит» и задававший нелепые вопросы. Выходит, старуха заполучила автора номер один и не просто заполучила, а приласкала в трудный для него момент, и теперь он, ясное дело, будет готов для нее на все. Что все это значит? И чем может кончиться для нее, Екатерины Митрофановой, ведущего менеджера издательства «Алфавит», и для Александра Стрешнева тоже? Собственно, Сашу она так и не подкараулила, вот незадача. Видимо, пока она ждала одного лифта, нетерпеливо переступая туфлями на средних каблуках, он уехал на втором и прямиком на бабкин этаж, и ждать его оттуда теперь придется долго. Секретарша Настя с некоторым удивлением сказала Митрофановой, когда та ворвалась в приемную: «Он у Анны Иосифовны сейчас? Ему еще вчера было назначено. А у вас что-то срочное, Екатерина Петровна? Я могу его вызвать?» Вызывать Стрешнева не имело никакого смысла. Все равно разговора не получится. Она задала Насте пустяковый вопрос. «А что, бумаг от Конторовича еще не было?» И пошла по лестнице в свой кабинет. Задумчиво потянула дверь, из-под которой веяло холодом, должно быть, забыла окно затворить, и остановилась как копанная. Возле ее стола мыкался Владимир Береговой. «Что вам нужно?» «Здравствуйте, Екатерина Петровна». «Здрасте», — буркнула Митрофанова. «Зачем он пришел и когда? Шпионить за ней?» У нее на столе она быстро оглядела бумаги. «Нет и не может быть ничего секретного или такого, что не должно попасться ему на глаза. Вы давно здесь стоите?» «Я, собственно, с Анной Иосифовной хотел поговорить», — начал он неприязненно. «А потом решил, что для начала все равно придется с вами». «Что значит «придется»?» «То и значит, можно я сяду?» Митрофанова пожала плечами, и он сел в первое попавшееся кресло, довольно далеко от нее. Она вдруг вспомнила, как в этом самом кресле утопал новый заместитель генерального директора, явившийся в издательство в первый раз. Если бы она тогда знала, что этот новый заместитель, которого она встретила так неласково, сам Алекс Лорер. И что было бы, если б знала? Это знание что-то изменило бы? Или нет? Ведь она так и не выяснила, что происходит в издательстве. И почему вдруг все встало с ног на голову? Или так было всегда? Просто она не замечала? «Я пришел, потому что дело вас касается», — заговорил Береговой и неприятно дернул шеей. «Вчера этот самый Шангирей всякие вопросы непонятные задавал. Про собаку какую-то. Я не знаю, при чем тут собака, но про компьютерную розетку и про почту знаю». «Про розетку? Ну, про бабкину. То есть я хотел сказать про компьютер Анны Иосифовны». «Вы собираетесь рассказать мне про ее компьютер?» Она все никак не могла съехать с обвинительного тона, хоть и понимала, что давно пора. «Екатерина Петровна, если вы не хотите со мной разговаривать, я тогда сразу на пятый этаж пойду и делайте, что хотите». «Зачем на пятый этаж?» «Затем», — опять обидно сказал Береговой. «Я решил все это написать. Принялся даже. Покровская сказала, помните, про признательные показания. А это никакие не показания». «Ничего не понимаю», — пожаловалась Митрофанова. «И я тоже», — подхватил Береговой, и они посмотрели друг на друга. Только о том, что у Анны есть компьютер и почта, знала еще Ольга из отдела русской прозы. «Блогерша Олечка?» — он дернул головой. «Вы меня лучше не перебивайте. Я Ольге рассказал когда-то и про почту, и про комп. Нас забавляло, что бабка всем мозги морочит, а все ей верят, понимаете? Ничего-то она не умеет, ничего не соображает. Все умеет, все соображает». Митрофанова пристально смотрела на него. «Ну вот», — он взъерошил волосы, и она вдруг поняла, что говорить ему на самом деле трудно. «А Ольга встречается с этим, вашим, которого уволили». Катерина все поняла, как только он сказал «с вашим», но все равно переспросила замороженным голосом. «С кем она встречается?» «С Вадимом Веселовским. Ну что вы, ей-богу!» «Откуда вы знаете?» «Я их видел. Вернее, не я, а Дэн Столетов, но не суть важно». И Ольга выложила фотографии в интернет сразу после убийства. Она сказала, что хочет написать детектив, только не ерунду, как Покровская, а настоящий. С настоящим подлинным трупом. Она выложила фотографии и кинула клич, чтобы все искали следы убийцы. Ведь преступник всегда оставляет следы, надо только хорошенько поискать. Какой клич? В блоге. И все искали, ничего не нашли, ну а она нашла. «Нашла», — повторила Митрофанова, чувствуя, что самое худшее впереди. «И что она нашла?» «Я вам покажу», — сказал Береговой, «если вы пустите меня за компьютер. Они все в моем архиве лежат». Митрофанова поднялась, словно во сне, освобождая ему место за своим столом. Он уселся и заиграл на клавиатуре, как на пианино, быстро, легко и красиво. У него были длинные музыкальные пальцы, на которые она посмотрела и отвела глаза. «Вот смотрите. Это фотографии с места событий. Она снимала все подряд. И вот рука. Видите?» Митрофанова через его плечо уставилась в монитор. «Рука вытаскивает пропуск из кармана... трупа. Давайте увеличу, вот так. Можно даже буквы на пропуске рассмотреть. Ну вот «Ова» отчетливо видно. Ну и что? Ну, она считает, что это ваша рука и ваш пропуск. И труп к вам приходил. Ну, еще до того, как стал трупом. «Ова» — последние буквы фамилии Митрофанова. Выходит, он по вашему пропуску зашел. Следовательно, вы его знаете. Значит, причастны к убийству. Мрачно выговорил Береговой и посмотрел ей в лицо. Она молчала, рассматривая фотографию. «Вот выдержка, а? Не баба, а железный конь. Я не знаю этого человека», — сказала она наконец. «И никогда не видела. Он ко мне не приходил». Она вдруг тяжело оперлась на его плечо, но быстро отдернула руку. «Я хотел сам расследование провести», — признался Береговой, поглядывая на нее. «И злился очень. В бешенстве был просто. Я заметила». А потом этот новый заместитель, который на самом деле писатель, объявился и стал все спрашивать. «Я ведь на самом деле был у вашего дома и видел там собаку, только не понимаю, при чем тут собака?» «Я тоже». «А потом Покровская мне сказала, что вас тоже того чуть не убили. И как раз когда я возле вашего дома болтался, и я решил, что вы не только уволить меня хотите, но и убийство на меня повесить, а я не убивал никого». «И я не убивала». «С чего ваша подруга решила, что это именно моя рука?» «Запонка». «Что запонка?» «На фотографии манжета с запонкой. У нас такие манжеты только вы носите, больше никто. Это всем известно». «Олечка так сказала». Береговой кивнул. Митрофанова опять зачем-то взялась за его плечо. «Это мужские запонки, Володя», — сказала она и стиснула плечо холодными острыми пальцами. «Посмотрите получше». «У меня таких нет и быть не может. Не разбираюсь я в запонках». Она отпустила его плечо, обошла стол и села в то самое кресло, где только что сидел он, а до него когда-то давным-давно Александр Шангирей. «Почему вы решили мне все рассказать?» Он глубоко вдохнул, как перед прыжком в воду. «Потому что Ольга с Веселовским. И она ему звонила и говорила, что не знает, что теперь делать, потому что я вернулся на работу». «Не должен был вернуться. А Веселовского тоже уволили из-за вас». «И что?» «Ничего», — буркнул Береговой. «Просто я подумал, имеет смысл сначала с вами поговорить, а потом с Анной Иосифовной или с кем там еще. С новым замом, что ли?» «Откуда он только взялся? И почему именно он? И почему бабка его попросила разобраться? Он же совершенно чужой в издательстве человек. Не Стрешнева и не меня, а именно его». «Вы у меня спрашиваете?» — осведомился Береговой. «Так я ничего не знаю». «И пропуск», — продолжала бормотать Митрофанова, будто во сне. «Я же потеряла пропуск, и его восстанавливали». «Ова ведь не обязательно Митрофанова. Это какая угодно может быть фамилия». Она вдруг вскочила с кресла, подбежала к шкафу, выдернула из него сумку и стала лихорадочно копаться внутри. «Вадим не мог», — повторяла она, вытаскивая из сумки какие-то вещи. «Может, Олечка и способна на это, но Вадим не мог. Он кто угодно, только не убийца». «Екатерина Петровна, зачем ему убивать? Да еще у нас в издательстве, да еще непонятно кого. Но если фотографии выложила Олечка, а он теперь с ней...» Тут Митрофанова замолчала, как будто подавилась, и села на пол, смешно и неестественно подвернув ногу. Береговой подскочил к ней. «Вы что, вам плохо?» В каждой руке она держала по пропуску, переводила взгляд с одного на второй. «Как он сюда попал?» Она ткнула в Берегового пропусками. «Как они сюда попали? Я же один потеряла. Почему их теперь два?» И она швырнула пропуска на ковер. «Тише», — сказал Береговой, подобрал пластмассовые прямоугольники и оглянулся на дверь. «Тише, тише! Может, воды принести?» «Идите к черту! Какой еще воды?» «У меня совершенно точно был только один пропуск, а второй я потеряла. У меня совершенно точно нет таких запонок. Я совершенно точно никого не приводила в издательство, и я точно не знаю убитого человека». Дверь распахнулась, и в кабинет заглянул Стрешнев. Такой всегдашний, нормальный, такой свой, что Митрофанова проворно встала на четвереньки и, помогая себе руками, держась за ближайший стул, поднялась с ковра, вырвала у Берегового пропуска и пошла к Стрешневу. «Катя, ты что? Что случилось?» «Саша, я ничего не понимаю. Этот новый заместитель на самом деле Алекс Лорер, помнишь «Запах вечности»? Его бабка нашла, чтобы он разобрался, что происходит в издательстве. И у меня два пропуска, а был только один, я это точно знаю. И запонки на этих проклятых фотографиях не мои». Она дошла до Стрешнева, обняла его и зарыдала.